Они посмотрели друг другу в глаза. Нить глубинного понимания протянулась вдруг между ними, поселенцем на иссохшей его земле, обиваемой пылью, и стрелком на сланцевой тверди, уходящей в пустыню. Он достал свой кремень. «На!» Браун вытащил из кармана спичку с серной головкой и зажег ее, чиркнув по заскорузлому ногтю. Стрелок поднес кончик своей самокрутки к огню и глубоко затянулся. «Спасибо. Тебе, наверное, нужно наполнить свои бурдюки», — отвернувшись, сказал поселенец. «Там за домом родник, прямо под свесом крыши, а я пока приготовлю поесть». Стрелок направился на зады дома, осторожно переступая через кукурузные грядки. Родник оказался на дне прорытого вручную колодца, выложенного камнями, чтобы вода не подмывала рассыпчатую, точно пыль, почву. Пока он спускался по расшатанной лесенке, стрелок рассудил про себя, что с камнями возни было как минимум года два. Набрать, натаскать, уложить. Вода оказалась чистой, но текла она медленно, так что долгое было дело наполнить все бурдюки. Когда он заканчивал со вторым, Золтан взгромоздился на край колодца. — Драть тебя во все дыры! И тебя, и кобылу твою! — предложил он. Стрелок вздрогнул и поднял глаза. Глубина футов 15, не меньше. Брауну ничего бы не стоило сбросить низ камень, проломить ему голову и забрать все стрелковое добро себе. Ни полоумный, ни прокаженный так бы не поступил, но Браун не дурик и не больной. И все же Браун ему понравился, так что стрелок выбросил эту мысль из головы и заполнил оставшиеся бурдюки. Будь что будет. Когда он вошел внутрь хижины и спустился по лестнице вниз, все, как положено, жилье устроено под землею, только так можно было захватить и удержать прохладу ночей. Браун с помощью деревянной лопатки переворачивал кукурузные початки в угольках крошечного очага. Две побитые по краям тарелки уже стояли по обеим сторонам выцветшего одеяла мышиного цвета, расстеленного на полу. Вода для бобов только еще начинала закипать в котелке над огнем. «Я заплачу и за воду тоже». Браун даже не поднял головы. «Вода — дар Божий, а бобы приносит папаша Док». Стрелок издал короткий смешок и уселся на пол, прислонившись спиною к стене. Он сложил руки и закрыл глаза. Вскоре по комнатушке разнесся запах жареной кукурузы. Браун высыпал в котелок пакетик сухих бобов, они громыхнули, как камушки. Изредка повторяющиеся «тук-тук-тук» — это Золтан беспокойно ходил по крыше. Стрелок устал. Бывало, в сутки он проходил по 16, а то и все 18 часов, увеличивая расстояние между той точкой, где он находился сейчас, и кошмаром, приключившимся в Талле, последний из деревень у него на пути, и последние 12 дней ему приходилось идти пешком, силы мула были уже на пределе. Тук-тук-тук. 2 недели, — сказал Браун. Или, может быть, 6? Не имеет значения. В Талле были календари, и они там запомнили человека в черном, потому что тот, проходя, исцелил старика, обычного старика, умирающего от травки. Старика 35 лет. И если только Браун не ошибся, человек в черном с тех пор поутратил свое преимущество в расстоянии. Но пустыня еще не закончилась. И пустыня еще обернется адом. Тук-тук-тук. Одолжи мне свои крылья, птица. Я раскину их широко-широко, и меня унесет восходящий поток. Он уже спал. 3. Браун разбудил его через 5 часов. Было темно. Единственный проблеск света — тускло-багровое мерцание угольков в очаге. «Твой, мол, приказал долго жить», — сказал Браун. «Жрать готово». «Как?» «Сварено и пожарено, как иначе? Очень разборчивый, да?» «Нет, я про мула». «Просто лег и не встал. Видно же, старый был мул и извиняющимся тоном». Золтан склевал глаза. «А, этого следовало ожидать. Ну да ладно». Когда они уселились у одеяла, что служило здесь вместо стола, Браун еще раз изумил стрелка и спросив краткого благословения, дождя, здоровья и просветления души. «А ты веришь в загробную жизнь?» — спросил стрелок, пока Браун подкладывал на тарелку ему три дымящихся кукурузных початка. Браун кивнул. «Сдается мне, это она и есть». Четвертое. Бобы были как пули, кукуруза не мягче. Снаружи был торжествующий ветер, обдувая покатый скат крыши, расположенный вровень с землей. Стрелок ел быстро, жадно, и жадно пил целых 4 чашки воды. Он еще не доел, как вдруг раздался стук в дверь, словно кто-то строчил там из пулемета. Браун встал и впустил Золтана. Ворон перелетел через комнату и угрюмо устроился в уголке. «Нет музыкальной еды!» — буркнул он. После ужина стрелок предложил Брауну свой табак. «Сейчас, сейчас будут вопросы». Но Браун не задавал никаких вопросов. Он молча курил, глядя на догорающие угольки. В хижине стало заметно прохладнее. «И не введи нас во искушение!» — выдал Золтан. «Неожиданно, пророчески». Стрелок вздрогнул, словно в него выпалили из ружья. У него вдруг возникла уверенность, что все это иллюзия, не сон, нет, наваждение. Человек в черном сплел свои чары и пытается что-то сказать ему при помощи столь бестолковых, сводящих с ума своей тупостью, символов. «Ты вообще бывал в Талле?» — спросил он внезапно. Браун кивнул. «Заходил, когда шел сюда, и потом еще один раз продал там кукурузу. В тот год был дождь. 15 минут лило, не меньше. Земля, веришь ли, словно раскрылась и поглотила всю воду. Уже через час все снова стало бело и сухо, как всегда. Но кукуруза... Боже мой, кукуруза! Было видно, как она растет. Но это еще ничего, ее было слышно, как будто дождь дал ей голос. Но голос безрадостный. Она, казалось, вздыхает и стонет, выбираясь из-под земли. Он помолчал. Зато уродилась на славу. Мне даже вроде как много было. Так что я взял и продал ее. Папаша-док предлагал, давай, мол, я продам. Чего тебе-то таскаться? Но он бы меня обжулил. Вот я сам и пошел. Тебе там не понравилось? Нет. А меня там едва не убили, сказал вдруг стрелок. Как так? Я убил человека, которого коснулась десница Божья, только то был не Бог, а человек в черном. Он заманил тебя в западню? Да. Они смотрели друг на друга сквозь мрак. Мгновение это, казалось, застыло в безысходной законченности. Сейчас будут вопросы. Но Брауну нечего было сказать. Он мусолил свою самокрутку, пока от нее не остался дымящийся чинарик. Но когда стрелок похлопал по своему кисету, предлагая еще, Браун только мотнул головой. Золтан встрепенулся, хотел вроде что-то сказать, но смолчал. «А можно я расскажу?» — спросил стрелок. «Конечно». Стрелок попытался найти слова, чтобы начать, но не сумел подобрать нужных слов. «Мне надо отлить», — сказал он. Браун кивнул. «Это вода. В кукурузу?» — Ага, ясное дело. Он поднялся по лестнице и вышел во тьму. Над головой сверкали звезды. Безумный рисунок на черном небе. В размеренном ритме вибрировал ветер. Моча пролилась на иссохшее кукурузное поле, выгнувшись шаткой дугою. Это он, человек в черном, заманил его сюда. Быть может, Браун и есть человек в черном. Быть может. Он отогнал от себя эти мысли. Он предвидел все возможности. Он сумел бы справиться с чем угодно, кроме одного, своего собственного безумия. Он вернулся обратно в хижину. «Ну что, ты решил уже, наваждение я или нет?» «Явно забавляюсь», — спросил Браун. Стрелок, испуганный на мгновение, застыл на крошечной лестничной площадке, потом медленно сошел вниз и уселся. «Так я начал про Талли. Растет городок?» «Его больше нет», — сказал Стрелок. Слова как будто повисли в воздухе. Браун кивнул. «Пустыня. Я так думаю, она в конце концов все задушит. Здесь ведь когда-то была дорога, проезжая дорога, прямо через пустыню. Ты знал об этом?» Стрелок закрыл глаза. В голове у него все плыло. «Ты мне подсыпал какой-то дрянь», — хрипло выдавил он. «Нет, ничего я не делал». Стрелок осторожно приоткрыл глаза. «Ты, пожалуй, не успокоишься, пока я не попрошу тебя рассказать», — сказал Браун. «Вот я и прошу. Ты мне расскажешь про Тал?» Стрелок нерешительно открыл рот и поразился. На сей раз слова пришли сами. Он заговорил. Поначалу какими-то вялыми, невыразительными рывками, но фраза цеплялась за фразу, и постепенно рассказ его вылился в плавное, может быть, даже слегка монотонное повествование. В голове прояснилось. Какое-то странное возбуждение вдруг охватило его. Говорил Стрелок долго, до поздней ночи. Браун слушал, не перебивая. И Ворон тоже.